Специально для канала «Коллекционер ужасов». Виктор Глебов. Некромант. Замок Тигра. Четвертая книга о демоноборце. В поисках своего сердца некромант Эл прибывает на Азитские острова, где орудуют контрабандисты. Он должен выполнить заказ жрецов, у которых похитили священную реликвию. Для этого необходимо проникнуть в неприступный замок главы преступного клана. Читает Юрий Гуржий. Виктор Глебов. Замок Тигра. Некромант. Книга четвертая. Глава первая. Своды пещеры освещал лишь слабый отблеск костра, возле которого сидело на корточках странное существо. Всклокоченные волосы отливали сталью, глубоко посаженные глаза терялись в тени. Сухая морщинистая кожа была желтоватой и грязной. В руках создание держало два металлических прутика, один немного короче другого. Оно тихо бормотало что-то, едва шевеля тонкими губами. Вдруг существо вздрогнуло и принюхалось, широко раздувая ноздри. Затем, нахмурившись, отложило прутики, оперлось на руки и на четвереньках двинулось к выходу из пещеры. Время от времени оно отрывисто дергало головой, отчего волосы взметались с тихим звоном. На полдороги существо замерло, напряженно вглядываясь в сияющий провал, за которым с монотонным шумом сплошной стеной лил дождь. Шли секунды, но ничего не происходило. Наконец существо пошевелилось, пригнулось к полу, почти касаясь его поджарым животом, и отпрыгнуло в сторону быстро, словно распрямившаяся пружина. Туда, где оно сидело долю секунды назад, вонзилась длинная стрела. Наконечник глубоко ушел в камень, а оперение неожиданно вспыхнуло ярким пламенем. Существо промчалось по периметру пещеры и, оказавшись перед входом, прыгнуло в темноту. Однако тотчас влетело обратно и, ударившись спиной о пол, громко взвизгнуло. Перевернувшись на живот, оно вскочило и начало медленно отступать к костру, не сводя яростных глаз с расщелины в скале. Ноздри слегка подрагивали, жадно втягивая воздух. Из приоткрытого рта текла вязкая слюна. Между тонкими губами виднелись частые тонкие зубы, за которыми метался темно-фиолетовый язык. В проеме показалась человеческая фигура. Незнакомец вошел, слегка согнувшись, чтобы не задеть головой о свод пещеры. На нем были легкие доспехи, стальные наручи и поножи. Все потертое, помятое, покрытое зарубками. Обычное дело для жителя пустоши. Меховые штаны, заправленные в мягкие сапоги, были обшиты веревочными шнурками, а короткая куртка состояла из множества лоскутов, тоже не новость. Откинув капюшон, человек криво усмехнулся и направился прямо к пятившемуся существу. В руке у него сверкнул изогнутый клинок с вытравленными на лезвии священными знаками. Зер, Кат и Рал. «Допрыгался?» — поинтересовался он беззлобно. «Отсюда тебе уже не выйти». В ответ существо злобно зашипело и, схватив металлические прутики, выставило перед собой словно оружие. «Брось», — человек покачал головой, — «ты не хуже меня, знаешь, что у тебя нет шансов». Он красноречиво поднял меч и слегка помахал им из стороны в сторону. «На улице мои люди. Ты видел их? Они не выпустят тебя. Сдайся и останешься жив. Это не так уж плохо, особенно если выбор невелик». В ответ существо неожиданно выпрямилось, отбросило с лица волосы и усмехнулось. Взгляд его был спокойным и почти человеческим. «Я отправлюсь в зверинец твоего милосердного короля», — проговорило оно низким хрипловатым голосом. «Благодарю покорно». В голосе прозвучала насмешка. «У тебя есть выбор», — человек пожал плечами. На груди существа он увидел сине-золотую татуировку и внутренне возликовал. Такие носили усмиренные, каста, занимавшая третье по значимости место на иерархической лестнице муркулов, одного из которых ему удалось выследить этой ночью. Человек подумал, что муркул напрасно позволил ему увидеть свой знак, ведь за усмиренного платили намного больше, чем, скажем, за буйствующего или тем более изгнанного, которые попадались довольно часто и уже успели надоесть придирчивому взгляду местного королька, которому служил сам Аркас, охотник за головами и редкими животными, как он себя представлял. «Неужели?» — муркул усмехнулся. «И этот выбор — умереть сейчас или в клетке?» «Именно так», — спокойно согласился Самаркас, останавливаясь посреди пещеры. «Итак», — он надеялся, что усмиренный сдастся, потому что даже загнанные в угол муркулы оставались серьезным противником, и взять их живыми было не так просто. «Я выбираю борьбу», — ответил муркул с издевательским поклоном. «Очень жаль», — Самаркас, сделанным равнодушием, пожал плечами. «А мне хотелось заработать». «Не сегодня». Муркул резко ударил прутики друг от друга, и в тот же миг охотник бросился вперед, направив клинок острием вперед. Он двигался быстро, как леопард, уверенно и грациозно. Сказывались немалый опыт и блестящая физическая подготовка, однако сталь пронзила лишь воздух. Муркул очутился позади костра, одновременно окутавшись сиреневым дымом, в котором проскакивали золотые искры. Черты его лица менялись, казалось, голова муркула превращается в шлем, деформировались и остальные части тела. Плечи покрылись костяными пластинами, из-под кожи на груди и животе вылезли плотные чешуйки. Самаркас яростно взревел и бросился в атаку, занося меч для удара. Два прутика в руках муркула укутались голубоватым сиянием и, ярко вспыхнув, превратились в асимметричную глефу. С одной стороны лезвие было длинным и ровным, а с другой — коротким и изогнутым, словно сабля. Человек знал, что оно опаснее, чем кажется. Клинки были заряжены магической энергией и при соприкосновении с чем бы то ни было выпускали голубоватые молнии. Пару раз Самаркас на себе испытал действие этих глеф. Ожоги приходилось лечить по нескольку дней, поэтому рукоять меча охотника была обмотана несколькими слоями тончайшего маржута, защищавшего от удара магической молнии. Муркул резким движением отбил клинок охотника, нырнул в сторону, откатился к стене и ловко поднялся, вставив оружие перед собой. Теперь он весь был покрыт костяным панцирем, который, тем не менее, нисколько не сковывал его движений. Самаркас в два прыжка очутился перед своим маленьким противником и силой разрезал воздух у того над головой. Мурскул успел пригнуться и направил глефу в живот охотника, но тот уже выхватил из-за пояса кинжал с изогнутой гардой и блокировал оружие Мурскула, клинчем отводя в сторону. Самаркас подался вперед, намереваясь прижать противника к стене, но ловкое существо выпустило захваченную глефу и отпрыгнуло в сторону. С рычанием охотник послал ему вслед меч, кончик которого чиркнул по костяной спине Мурскула, отчего тот слегка покачнулся, но не упал. «Ашах! Марбуз!» — крикнул Самаркас, призывая на помощь дежуривших на улице товарищей. Через пару секунд в пещеру ворвались двое мужчин в легких доспехах, вооруженные кривыми саблями. «Взять его!» — приказал Самаркас. «Живым!» Последнее можно было и не добавлять, ведь иначе охота стала бы бессмысленной. Мертвым Мурскулом уже давно никого не удивишь. Но то, что перед ними был усмиренный, заставило Самарказа напомнить товарищам об осторожности. Воины устремились навстречу лишившемуся оружия Мурскулу. На их лицах светились злые улыбки, но взгляды были сосредоточены, отчего глаза казались отполированными камешками. Ловко орудуя саблями, охотники преградили существу дорогу к выходу из пещеры и начали теснить к Самарказу, который теперь почти спокойно наблюдал за молниеносными движениями Мурскула, уворачивающегося от нападавших. Охотник вдруг окликнул товарищей, призывая их остановиться. Те послушались и прекратили атаки, не сводя, тем не менее, с Мурскула глаз. Самарказ был уверен, что добыча попалась. «Тебе не уйти», — сказал он плохо сдерживаемым торжеством. «Снаружи тоже, мои люди. Ты погибнешь, если ты не смиришься. Понимаю, твои сородичи говорят, что лучше смерть, чем неволя. Но поверь в зверинца великого Паши, множество мурскулов, которые могли бы принять смерть в бою, но предпочли жизнь. Так что в большинстве случаев громкие и напыщенные фразы — всего лишь слова». Охотник старался говорить мягко, чтобы убедить существо в искренности своих слов. «Ты сам не знаешь, какой опасности подвергаешься», — прошипел Мурскул, затравленно озираясь. «Я не могу не сдаться, не погибнуть. Позволь мне уйти». «Ну нет», — Самарказ усмехнулся. «Так не пойдет. И ты это прекрасно понимаешь. Прошу, достаточно». Охотник нетерпеливо прервал Мурскула и красноречиво поднял меч. «Последний раз предлагаю смириться и отправиться с нами. Обещаю, что тебе не причинят вреда. Да и потом, жизнь у великого Паши не так уж и плоха». Мурскул издал какой-то нечленораздельный звук и в очередной раз обвел глазами пещеру и всех присутствующих. «Хорошо», — сказал он глухо. — Я сдаюсь. Глава вторая. Охотник едва сумел не показать удивления. Он не ожидал, что существо так резко передумает. — Верни прежний облик, — приказал Самарказ, облегченно вздохнув. — Немедленно. — Мне нужны экрахеммы, — отозвался Мурскул. — Чтобы превратить их в оружие? — поинтересовался Самарказ насмешливо. — Разве ты не знаешь, что без них я не могу трансформироваться? — Знаю. Не беспокойся. Просто имей в виду, что мы готовы к твоим штучкам. Не пытайся выкинуть что-нибудь, иначе нам придется тебя прикончить. И на этот раз мы не станем церемониться. — Не беспокойся об этом, — откликнулся Мурскул. Тон у него был странный, но охотник списал это насчет того, что существо было вынуждено смириться с поражением. Кому охота отправляться в клетку, пусть и при королевском дворе? «Можешь взять свои экрахемы», — кивнул он. Мурскул медленно направился к металлическим палочкам. «Без шуток», — проговорил Самарказ, не спуская с него глаз. «Я понял тебя, человек», — отозвался Мурскул угрюмо. «Только имей в виду, что ты еще пожалеешь о том, что пленил меня». «Ладно, ладно, не надо злиться. Мы договорились. Лично я против тебя ничего не имею. Как и мои парни. Просто у каждого своя работа». Мурскул подобрал палочки и замер. «Ну?» — поторопил его охотник. Усмиренный ударил экрахемы друг о друга, и вокруг них тотчас распространилось слабое сияние. В воздух взметнулись голубые искры, и по пещере разлился тихий мелодичный звон. «Мое имя Ар-Аман Размаль», — сказал Мурскул, повернув лицо шлем к охотнику. «Запомни его, дерьмо!» С этими словами он взмахнул экрахемами, описал ими круг, пространство в котором раздвинулось, образовав черный провал. С низким рычанием охотник бросился к Мурскулу, занося меч для удара, но тот прыгнул вперед и исчез в открывшемся портале. Самарказ цветасто выругался и ринулся вслед за беглецом. Его товарищи в растерянности остались стоять посреди пещеры. Портал захлопнулся, и они не смогли бы последовать за своим предводителем, даже если бы захотели. Но им это и в голову не пришло. Каким отчаянным безумцем надо быть, чтобы сделать то, что учудил Самарказ? «И что нам теперь делать?» — проговорил в недоумении один из охотников, повернувшись к товарищу. «Ждать», — отозвался второй после непродолжительной паузы. — Смаркас возьмет его, я уверен. Однако тон его выдавал браваду. — Предлагаешь обосноваться здесь? — с сомнением спросил напарник. — Почему бы и нет? Нужно только позвать остальных. — Да, правильно. Лучше держаться вместе. Да и что им там снаружи делать-то? Охотник за головами поспешно вышел из пещеры, его товарищ направился к костру и подбросил в огонь хвороста. Предстояло ожидание, которое могло затянуться. Время в межпространственных лабиринтах текло по своим законам. Город представлял собой нагромождение сотен каменных башен, среди которых теснились величественные храмы, увенчанные куполами. Это был древний Дашмертон, столица некогда могущественного государства Мурскулов, чьи способности в магии, как считалось, превосходили прочие. Но Дашмертон не выдержал натиска объединенных сил человеческих магических школ, поставивших себе целью проникнуть в тайны совершавшихся под сенью древних храмов-обрядов. Войско Мурскулов было разбито. Великий Раджа пал на подступах к Дашмертону, буквально разорванный атакой шести человеческих архимагов. Столица была покорена, но не разрушена. Постройки представляли ценность для людей, пытавшихся отыскать в них ключи к познанию магии покоренной расы. Однако волшебство Мурскулов оказалось слишком иным, слишком сложным для понимания, а коренные обитатели предпочли покончить с собой, нежели попасть в руки врагам, жаждущим выудить у них древние тайны. Люди долго изучали Дашмертон и его артефакты и библиотеки, но так и не смогли толком ничего узнать. Со временем интерес к тайнам Мурскулов пропал, и разочарованные люди один за другим покинули город. Постепенно часть оставшихся в живых Мурскулов вернулась в опустевший от захватчиков город, а часть предпочла остаться в джунглях и основать небольшие поселения, скрытые от людских глаз. Некоторые же решили жить поодиночке. Со временем люди забыли о том, что раса Мурскулов была некогда могущественна, и стали охотиться на них, точно на диких животных. Никто уже не пытался выведать у них тайны. Пойманных Мурскулов, которые были потомками прежних и порой сдавались, опасаясь смерти, ибо не были так сильны духом, как предки, содержали в зверинцах и показывали гостям в качестве диковинок. Некоторые Мурскулы даже не только смирялись с таким своим положением, но и находили его лучшим, нежели жизнь в джунглях. Но таких было мало. Общество Мурскулов имело кастовую структуру. Наибольшее влияние имели познавшие, достигшие вершин магического мастерства. На следующей ступени находились озаренные, приблизившиеся к владению секретами волшебства. Дальше шли ищущие, проходившие активное обучение, и усмиренные, которые только готовились встать на путь познания. Они составляли высшие касты. Ниже них были служащие, буйствующие и работающие. А самым низшим звеном в иерархии Мурскулов считались изгнанные. В свою очередь, каждая каста делилась на две подкасты. Отчасти организация общества Мурскулов походила на социальную структуру муравейника. Только в отличие от насекомых, их представители делились на касты не на основе физической приспособленности к тому или иному виду труда, а на основе степени духовного развития. Чем выше ты продвинулся на пути познания себя и окружающей действительности, тем более высокое место в иерархии занимаешь. Можно сказать, что в основе общественной организации Мурскулов лежал интеллектуальный ценз. На вершине пирамиды находился Фадук Амазал, или Великий Раджа, особь, достигшая духовного совершенства, претерпевшая физическое изменение, являвшееся всегда свидетельством перехода на новый уровень и в новую касту. В день, когда на одном из каменных балконов Дашмертона встретились Кшар из фей из касты озаренных и Парай Маргот из касты ищущих, с утра зарядил дождь. Ледяные струи секли джунгли, делая их ярко-зеленый цвет еще более насыщенным и ядовитым. Земля размякла и чавкала под ногами работающих и слонов, которых они погоняли. Время от времени воздух оглашался низким ревом этих животных, волочивших по улицам Дашмертона бревна и камни, шедшие на отстройку разрушенной столицы. С недавнего времени мурскулы взялись восстанавливать свой древний город. Никто толком не знал, зачем это нужно и кто именно это начал. Но ходили слухи о появлении нового великого раджи, задумавшего вернуть расе былое величие. Несмотря на то, что никто не видел его своими глазами, большинству мурскулов хотелось верить, что появился новый вождь, поэтому восстановление Дашмертона, хотя и медленно, но продвигалось. Кшар из фей шел, слегка прихрамывая и опираясь одной рукой об балюстраду, по резному барельефу которой струился дождь. На голове у него был красный с золотом тюрбан, а на плечах красовался искусно драпированный белоснежный плащ. Унизанная кольцами правая рука лежала на животе, а пальцы слегка подрагивали, чего Кшар из фей, казалось, не замечал. Его взгляд был устремлен вдаль, туда, где за беленой падавшего отвесной стеной дождя едва виднелось бледное солнце. «Господин», — проговорил негромко Парай Маргот, подходя к озаренному и слегка кланяясь. «Доброго дня тебе», — отозвался Кшар из фей, поворачивая голову и окидывая ищущего с долгим взглядом. Парай Маргот был высок для своей расы, его рост составлял 5,5 футов. Кроме того, он был моложе собеседника лет на 15, его волосы еще не поседели, и черты лица почти не были изрезаны морщинами, столь характерными для мурскулов. На нем красовались синий тюрбан с крупным драгоценным камнем в центре и желтая тога, перехваченная поясом, на котором висели изогнутая сабля и длинный кинжал в дорогих ножнах. Все члены высших каст, за исключением озаренных, носили оружие, ибо были воинами. Ищущие же обычно имели должности армейских начальников. В частности, Парай Маргот состоял в должности главнокомандующего. «Что слышно о нашем друге?» — поинтересовался Кшар из фей. Голос у него был тихий, приятный, но в нем слышались усталость и напряжение. Парай Маргот погладил короткую бороду и цокнул языком. «Ищейки идут по его следу, но пока безрезультатно. Время уходит, а граница с Архатлой все ближе». Озаренный побарабанил пальцами по мокрой балюстраде. Дождь стекал с навеса тугими струями и, разбиваясь о камень, обдавал говоривших брызгами, но они на это не обращали внимания. «Он не доберется до нее». Парай Маргот постарался сказать это как можно увереннее, но Кшар из фей только усмехнулся. «Я не верю обещаниям», — произнес он, качая головой. «Боюсь, это задание ты провалил». «Еще не все потеряно и...» «Довольно», — озаренный прервал Парай Маргота коротким властным взмахом руки. «Без сомнения, искушенный покинет наше владение, прежде чем ищейки схватят его. Но это не значит, что следует сложить руки. Погоню необходимо продолжать». «Она продлится столько, сколько потребуется». «Владения паши Зир-Армаха начинаются всего в 20 милях от Дашмертона». Шар из фей медленно поднял правую руку и потер подбородок. Парай Маргот жадно следил за своим господином, ожидая, что тот скажет. «Он нейтрален к нам, если не сказать равнодушен, но ему, без сомнения, не понравится появление мурскулов на его землях. Ищейки будут осторожны, как всегда». «Этого недостаточно», — покачал головой Кшар из фей. «На карту поставлено слишком многое. Слишком!» Озаренный несколько мгновений помолчал. «Но другого выхода все равно нет», — нерешительно напомнил Парай Маргот. «Мы должны предпринять решительные шаги», — проговорил озаренный, многозначительно посмотрев на собеседника. «Но искушенный нужен нам живым», — ищущий был озадачен. Он знал, что тот, кого ему поручили отловить, был слишком важен. До сих пор речь шла о том, чтобы взять его невредимым, чего бы это ни стоило. И вдруг озаренный меняет инструкции. Почему? «Нужен», — согласился Кшар из фей, «но не настолько, чтобы пожертвовать ради него будущим. Позаботься о том, чтобы тайные отправились по следу ищейк и завершили дело, если тем не удастся взять искушенного прежде, чем он пересечет границу владений Паши. Все и так зашло слишком далеко». «Если бы мы сразу заметили его бегство». Парай Маргот в сердцах ударил по мокрой балюстраде. Из-под его руки брызнули дождевые капли. «Если бы мы сразу заметили его появление», — поправил Кшар из фей, в его голосе послышалась горечь. «Но признаки были так неочевидны, а технику давно не использовали. Кто мог подумать, что усмиренный решится на такое?» «Да, представить это было трудно», — согласился Парай Маргот, вытирая мокрую ладонь о шелковый платок, который вынул из складок плаща. «А что скажут остальные члены совета?» — проговорил он. «Им об этом знать не обязательно. Не так ли?» Темные глаза Кшар из фея впились в лицо Парай Маргота. «Как решит господин», — отозвался ищущий с поклоном. Действовать без одобрения совета было тягчайшим нарушением, но Парай Маргот даже не подумал ослушаться духовного наставника и опекуна. Кшар из фей должен знать, что делает, и этого для ищущего было достаточно. А с советом озаренный разберется сам. «Я так решил», — проговорил Кшар из фей негромко, но четко. Несколько секунд прошли в молчании, затем озаренный сделал шаг от балюстрады и зябко поежился. «Сегодня, на удивление, холодно», — сказал он, неприязненно взглянув на джунгли, по которым хлестал дождь. «С каждым годом погода становится все хуже», — добавил Парай Маргот. «На все воля богов». Ищущий не нашел, что на это ответить, и лишь склонил голову в знак согласия. Впрочем, от него и не требовалось поддерживать разговор. Главное — верно служить своему господину и не огорчать его. «У тебя есть дело», — сказал Кшар из фей, кладя руку на предплечье ищущего. «Ступай». «Ваше распоряжение будет выполнено немедленно», — ответил Парай Маргот с поклоном. «У меня всегда под рукой четверка тайных, готовых выступить немедленно». «Прекрасно. Надеюсь, дождь не помешает им добраться до цели». «Господин, вам не хуже моего известно, что ничто не в силах помешать тайным выполнить приказ хозяина». «Конечно». Кшарм из фей слегка кивнул и направился к двери, ведшей с балкона в покое. «По дороге вели кому-нибудь из слуг подбросить дров в камин. Я замерз». «Будет исполнено, господин». Когда оба мурскула вошли во дворец, над краем навеса оказалась голова изумрудно-алой ящерицы. Присмыкающаяся замерла на секунду, а затем ловко спустилась по витой колонне, скользнула вдоль балюстрады и исчезла в лианах, покрывавших наружную часть балкона.